Это он разрабатывал первые программы ШВТС. Его методика обучения слепых ориентировке была тогда единственным пособием. За 11 лет работы школ менялись и совершенствовались программы. Создавалась своя методика обучения ориентировке. В какой-то мере она обогатилась зарубежным опытом, но разработки Владимира Сергеевича Сверлова были исходными для работы ШВТС. Глава 4. Ориентировка слепых в пространстве. Мобильность. Ориентация – это процесс использования органов чувств в определении своего положения относительно других значительных объектов в данной обстановке. Самой острой проблемой, с которой сразу же сталкивается человек, потерявший зрение, это трудности ориентировки в окружающем пространстве. Мир, ранее простиравшийся до горизонта, внезапно оказался ограниченным на расстоянии вытянутой руки. Деревья на тротуаре, выступающие ступеньки у входа в дом, газетный киоск, все, на что он едва ли сознательно обращал внимание, будучи зрячим, теперь превратилось в пугающее препятствие. Пользуясь помощью сопровождающего глазами другого человека, слепой становится зависимым от этого человека и тяготится своей зависимостью. Многие незрячие потом сожалеют, что в свое время не проявили настойчивости во владении самостоятельной ориентировкой. Зачастую этому препятствует чрезмерная опека членов семьи, нередко попытки недавно ослепшего самостоятельно передвигаться по городу или местности, где он проживает, наталкиваются на решительные противодействия близких. Он то и дело слышит категорическое «нет», «я тебя одного не отпущу» или «мы тебя одного не пустим». Его предупреждают, что он может ушибиться, наткнуться на что-то, упасть. Но разве ребенок ни разу не ударится, прежде чем научится ходить? Определенную роль в этом играют обывательские опасения членов семьи, как бы родственники и знакомые не обвинили их в недостаточном внимании к ослепшему. Кроме того, некоторые ослепшие очень боятся при самостоятельном передвижении выглядеть перед окружающими беспомощными. Слепой должен проявить смелость и силу воли в преодолении психологического барьера страха перед большим пространством. Только после этого появится уверенность в себе. Многочисленные факты говорят о том, что даже те слепые, которые самостоятельно не ходят, оказавшись в обстановке, когда надо проявить самостоятельность, при передвижении обычно успешно преодолевают возникшие трудности. Мобильность или способность передвигаться имеет очень важное значение в жизни. И прежде всего в проявлении самостоятельности слепого, разумеется, в меру его способностей и возможностей. С овладением ориентировкой приходит моральное удовлетворение. От преодоления неподвижности, скованности появляется чувство уверенности в себе, чувство собственного достоинства, чувство собственного «я». Мобильность помогает установить связь между слепым и постоянно расширяющейся окружающей средой. Она благотворно влияет на физическое развитие и состояние организма. Мобильность крайне необходима в трудовой деятельности и позволяет принимать активное участие в общественной жизни. Важно и то, что окружающие относятся к слепому, самостоятельно ориентирующемуся в пространстве, с восхищением, благосклонно, а не с чувством жалости. Ни один из органов чувств не способен заменить зрение, но все они вместе взятые, суммируя в мозгу разнообразные сведения, которые получают из окружающей среды, могут помочь представить мир таким, какой он есть в действительности. На основе соответствующих восприятий в процессе обучения необходимо формировать предметные и пространственные представления. Представлениями называются воспроизведенные памятью или созданные воображением,